мир. В общем, сказ — это такой особый тип повествования, для которого прежде всего характерна установка на устность, попытка, в классическом варианте это ситуация говорения воссоздается. Здесь, кстати сказать, это и есть. Например, вечере накануне Ивана Купала. Он придвинулся, мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой, царство ему небесное». То есть, значит, просто действительно воссоздана ситуация говорения, и весь последующий текст как бы демонстрирует, предлагается нам как выговоренный им только что. Значит, ситуация, установка на устность. Дальше второе очень важное, второй момент очень важный. Это установка на чужое слово, на чужую точку зрения, не авторскую. Устность и вот эта самая инакость точки зрения, которая воплощается в тексте, они друг с другом связаны. Причем, значит, это, как тоже тогда говорили, это демократическая точка зрения. Демократическая в смысле низовая. То есть автор позволяет войти в свое произведение точки зрения более сознания более простого, чем его сознание. Более примитивного, даже если угодно. Он позволяет этой точке зрения войти в его произведение и развернуться, чтобы она тут была представлена. И, конечно, соответствующая фразеология должна была быть, соответствующая лексика, соответствующий вообще строй речи, соответствующий этой точке зрения. Конечно, это Виноградов еще подчеркнул, вовсе не требуется, чтобы вот это самое... Весь текст, допустим, повесть, был точно стилизован под речь, допустим, вот этого Фомы Григорьевича. Не обязательно. Достаточно, чтобы это было, происходило в такие моменты, ну, как Штирлиц говорил, что запоминается, с чем вошел, с чем вышел. Вот есть такие моменты, когда сознание фиксирует. Это книжная речь или устная речь? Вот тут давай устную речь. В остальной части, допустим, описание идет, ради Бога, пусть будет книжная речь. Даже, может быть, большая часть текста, 80% текста, может быть книжным, но если в нужных местах совершается переход к устной речи, речи, имитирующей устное говорение, вы будете воспринимать текст, как сказано. Читатель будет это воспринимать, потому что таковы законы восприятия. «Так, эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе Аллилуйя, если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, а под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Но если где парубок и девка живут близко один от другого, ну, сами знаете, что выходит. Бывало ни свет, ни заря, подковы красных сапогов и приметы на том месте, где раздобаривала пидорка со своим Петрусем». Это героиня и герой. «Но все бы коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, ну уж это видно, как никто, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в синях, влепить поцелуй, как говорится, от всей души в розовые губки казачки. И тот же самый лукавый, это черт, чтобы ему, собачьему сыну, приснился крест святой, настроил с дуру старого хрена отворить двери хаты. Одеревенел корж, это ее отец, разинул рот и ухватясь рукой за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ну, почудилось, что он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за ним. шариком посреди мрака, словно лодка, плавал по воздуху, наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. Ну и так далее. Здесь, значит, сказ, а, скажем, в повестях Макара Назаровича это типичная романтическая риторика, книжная, мифопоэтическая. Вот, к примеру, первое описание, с которого начинается Сорочинская ярмарка. Просто послушайте внимательно, в какой мере это можно считать, скажем, картиной, образом, визуальным образом. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан с водострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем, на небе, ни облачки, то ли ни речи, все как будто умерло. Вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят под облачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты, эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотистые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшись от тяжести плодов, широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо, его чистое зеркало, река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги, но российское лето. Можно ли сказать, что это картина того, что перед нами? Правильно, нет, нельзя. А почему? Ну, картина – это то, что мы видим. Если говорится о том, чего мы видеть не можем, значит, это уже не картина, правильно? А о чем здесь говорится о таком, чего мы видеть не можем? Почти что обо всем. Совершенно верно. Здесь описание метафоризировано. Насквозь. Очень интенсивно. То есть говорится, выговаривается то, что видеть нельзя, а можно только помыслить, почувствовать, вообразить. Лучи зажигают, но это, конечно, уже языковая метафора. Лениво и бездумно стоят под облачные дубы, превращаются в драгоценные камни, насекомые. Стога сена и золотые снопы хлеба кочуют по его неизмеримости. И так далее. И тут вообще, так сказать, даже нет вот того, что создает визуальную такую иллюзию, нет движения взгляда, соответствующего реальному рассматриванию чего-то. Здесь все время вот такая вертикаль, по вертикали все время работает описание. Небо, земля, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вот так вот это все и строится. Вот это первое, даже уже второе. А третье, конечно, то, что здесь действительно можно как бы увидеть. На самом деле, в реальности увидеть вместе нельзя. В одной точке пространства, а ведь здесь это как бы в одной точке пространства, и как бы, то есть на самом деле не так. Но должно бы быть в одной, если это описание, оно должно сообщать нам о том, что находится в данный момент времени, в данной точке пространства. А тут что находится? Нагнувшиеся от тяжести плодов. Тяжести плодов, то есть перенасыщенные плодами.